Глава 7. Стас вставил кассету в гнездо Видика, нажал на кнопку воспроизведения. И все мы, включая меня, уставились в экран. «Звук я еще буду потом накладывать, это пока просто, чтобы...» — начал Стас. «Заткнись!» — хором рявкнули ангелочки. Потому что там на экране были настоящие рок-звезды. Астарот, ревущий в микрофон под слепящим мигающим светом. Кирюха, выдающий запил в прыжке. Трясущий гривый бегемот. А на переднем плане рассыпается огненными искрами фонтан. Пальцы Бельфигора, прыгающие по клавишам в струящемся синем дыму. Многочисленные руки фанатов. Снова Астарот крупным планом. Видно капли пота, выступившие на лбу. Потом он поворачивается и смотрит в камеру, и в его глазах отражается пламя. «Это когда он просил спичку подержать?» — прошептал Астарот. «Офигеть!» — выдохнул бегемот. «Черт! А ведь в кои-то веки его лишний вес вовсе не выглядит лишним. За барабанной установкой муки бегемот смотрелся прямо-таки идеально, монументально и величественно. На следующем кадре он вскинул вверх обе палочки». Снова Бельфигор, подавшийся вперед. Его пальцы вцепились в клавиши, словно когти хищной птицы. Черный силуэт Макса на фоне множества круглых ламп, а потом сразу же, с другого ракурса, его точеный профиль. Скульптурный такой. С его профилем бы монеты чеканить. «Как же я хочу там концерт!» — простонал Астарот. «Вилиал, давай созвонимся с Владом, а?» «Обязательно!» — кивнул я. «Да заткнитесь вы!» — рыкнул бегемот, не отрывающий взгляда от экрана. Общий вид на сцену снизу. Снято так, что кажется, что она на самом деле огромная. На переднем плане сложенные в козы руки, под ногами у музыкантов светится дым. Потом весь экран засыпают огненные искры. Потом гримерка. Зеркало, окруженное лампами, и сидящий напротив него Астарот. Грим ему в тот момент явно подновили, так что выглядит он идеально практически. «Ах, вы так божественно играли!» В кадре появилась актриса. Ее лицо крупным планом, трепещущие ресницы. «Можно получить ваш автограф?» «Рука Астарота в черной перчатке». Хм, вроде он на сцене без нее был. Подозреваю, что Стас попытался снять его руку крупным планом, и вид обгрызенных ногтей его не устроил. Вот и придумали с перчаткой. «Только один вопрос», — с придыханием, кошмарно переигрывая, снова заговорила актриса. «На сцене должно быть ужасно жарко, все эти прожектора, софиты. Ах, какой косметикой вы пользуетесь, что она остается безупречной в таких условиях?» «Я могу вам открыть эту тайну, но вы должны пообещать, что никому ее не расскажете». Тут два лица в профиль, актрисы и Астарота, во весь экран. «Я клянусь». Актриса прикрыла губы рукой. «Я покупаю косметику только в белой линии», — драматичным шепотом проговорил Астарот. «Это все», — торопливо воскликнул Стас и нажал на стоп. «Трындец». Астарот уткнулся лицом в ладони. «Прямо как мордой об стол». «Да отличный ролик, ты чего?» — я похлопал его по плечу. «Стас, ты гений просто!» — Бельфигор захлопал в ладоши. «Так жалко, что мы там, это не мы, ну, в смысле, грим не наш даже не узнать, а в остальном... Блин, у меня слов просто нет. Я вроде все это своими глазами видел, а сейчас смотрю и поверить не могу, что мы там были. И что это вообще тоже мы там, на экране». «Мне кажется, актрису надо переозвучить», — задумчиво проговорил Макс. «Тут все выглядит настоящим, кроме нее. Как-то стрёмно». «Я предложу заказчику», — быстро сказала Ирина. «Но мне кажется, что ему как раз понравится, что все именно так». «Трындец», — повторил Астарот и убрал наконец-то руки от лица. «Стас, это просто очень круто. Если бы не эта сцена в гримерке, блин! Слушай, а можно сделать рекламный клип отдельно, а нам отдельно записать? Чтобы без вот этого позора». «Мы можем сделать кавер на Kiss», — неуверенно предложил Кирилл. «Ну, как у нас на Нирвану и Металлику. И как будто клип получится, где мы играем, ну, других музыкантов. Точно. Глаза Астарота обрадованно засветились. И можно еще доснять немножко, как мы перевоплощаемся вот в них. Ну, типа, такой я сижу, обычный напротив зеркала, а потом камера хопа! Переводится на отражение, а там я уже в гриме. Да, круто. Бельфигор задумчиво посмотрел на потолок. Можно еще снять, как мы играем на сцене Фазенды, а потом через вот эти искры хопа, и мы уже там. Длинный ролик получился. Или мне показалось? Спросил я. «А, по-моему, ужасно короткий», — простонал Бельфигор. «Я бы еще смотрел и смотрел». «Здесь 4 минуты 15 секунд», — ответил Стас. «Буду сокращать, конечно, мне просто вам хотелось побольше показать». «Так что думаешь про клип?» Бельфигор вскочил и тут же плюхнулся на пол рядом со Стасом. Заглянул ему в глаза умоляюще. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, давай сделаем, а? Надо же только чуточку доснять, совсем маленечко». «Ну, можно, да», — чуть помедлив кивнул Стас. «Материал, правда, хороший вышел, даже жалко, что почти весь пойдет в шлак». «Кстати, об этом», — вспомнил я. «Давайте пока поставим переписывать, а?» «Сейчас второй видик принесу», — сказал Макс и вышел из комнаты. Ангелочки заговорили все разом. Восхищались, вспоминали, что там было на съемках, просто издавали восторженные звуки. Чтобы подогреть их настрой, я, как бы невзначай, выложил на журнальный столик пачку фотографий. «Нам еще нужно обложку для первого альбома выбрать, помните?» — усмехнулся я. Фотографии я им уже показывал, разумеется. Еще тогда, перед концертом в котлах. Но сейчас их захлестнула новая волна восторгов. Никакого конструктивного обсуждения «Ясен пень» не получилось. Ангелочки снова и снова пересматривали фотокарточки, сделанные волшебством гениальной Ляли, вырывали их друг у друга. Глаза блестят, щеки раскраснелись. Я смотрел на них в умилении и думал, какие же они на самом деле еще мальчишки. Там на экране, в гриме и соответствующем антураже ангелочки выглядели матерыми такими рокерами. А здесь, в гостиной роскошной квартиры родителей Макса, это были вчерашние школьники, слегка обалдевшие от неожиданной собственной крутости, опьяненные успехом. Мы с Ириной, не сговариваясь, встали. Я качнул головой в сторону кухни, Ирина кивнула. Она еще по телефону намекнула, что хочет мне что-то рассказать интересное. «Ты прикинь, мы же тут прослушивание устраивали», — выпалила она сразу же, как только мы вышли из комнаты. Оставив Макса со Стасом возиться с кассетами и видиками, а ангелочков с фотографиями и планами по захвату мира. «Прослушивание. Дурацкое слово какое-то. Потому что вообще-то мы же не слушали, а смотрели. Это просматривание получается». «Кастинг», — подсказал я. «Да, точно, я же от тебя уже слышала это слово», — кивнула Ирина. «В общем, я дала объявление, как-то обтекаемо объяснив, что для съемок требуются женственные формы. И на мясокомбинат приперлась целая толпа толстух. Игорь, когда их увидел, вообще офигел». «Матом тебя не покрыл?» — заржал я. «Да нет, нормально все», — сморщила нос Ирина. «Он меня в сторонку отвел, сказал тихонько, что ему, конечно, нравятся женщины в теле, но на экране нам нужен более популярный образ. Чтоб сиськи были больше, чем жопа». Я ему тогда говорю про объявление и как это сформулировать, а он мне говорит: «Так и пиши. Ищем стройных девушек с большими сиськами». А я говорю: «Они же решат, что их в порно сниматься приглашают». «Думаешь, расстроится, если узнает, что вся эта суета из-за рекламы колбасы?» — хохотнул я. «Да, блин», — прыснула Ирина. «На самом деле мне ужасно не хватает какого-то, что ли, своего офиса. Как было бы просто, если бы не приходилось каждый раз думать про помещение, куда приглашать тех же актеров». «На самом деле я серьезно думаю об этом, правда?» — кивнул я. «Ну ты давай, продолжай. Выбрали актрису». «Ой, да, самый смех дальше начался», — продолжила Ирина. «Мы отсмотрели всех. Парочка была вроде ничего так себе, но Игорь как-то сник. Не то, — говорит, — я по-другому себе это представлял. Нужны еще модели. И тогда я возьми и брякни. Можно устроить конкурс красоты «Большие сиськи» или там «Лучшие сиськи Новокиневска» и пригласить всех не бесплатной объявкой, а афишами и всем таким прочим». И вот тут он закусился. «Я же, — говорит, — настоящий директор мясокомбината. Я могу быть генеральным спонсором». Ты бы видел его тогда вообще. У него аж очки запотели от такой перспективы. «В общем, он хочет конкурс сисек». «И?» Я склонил голову на бок, ожидая продолжения. «Давай, заканчивай, ты же явно что-то еще хочешь сказать». «И мне нужна твоя помощь», — Ирина посмотрела на меня. «Игорь хочет, чтобы организацией этого всего действия непременно я занималась. Говорит, что котлы или химики без проблем откупят под это дело. Но нужно, чтобы было настоящее шоу. Чтобы зрители, призы и вот это вот все. Поможешь? Потому что я... Ну, в общем, мне кажется, я без тебя не справлюсь». «Водку теплую. В подъезде. Из мыльницы», — пробормотал я. «Что?» Глаза Ирины стали испуганными. «Конечно же, не откажусь», — засмеялся я и похлопал Ирину по плечу. «Я не поняла про водку», — пролепетала Ирина. «Да анекдот это, не бери в голову», — усмехнулся я. «А, да, точно», — она покивала. «Просто я что-то так нервничаю, что у меня даже чувство юмора отрубилось». «Вот знаешь, за что я тебя люблю, товарищ компаньон?» — сказал я, обнимая ее за плечи. «Ты вся такая нервная и трепетная, как оранжерейный цветочек. Но когда до дела доходит, превращаешься в настоящего монстра, диктатора и сатрапа, и все у тебя получается так, что остальные просто макаются». «Да?» Ирина жалобно посмотрела на меня снизу вверх. «Они до сих пор орут», — хмыкнул я, кивая в сторону гостиной. «Так это же Стас снимал», — сказала Ирина. «Он правда хороший оператор. Прямо талант, даже не скажешь, что еще не доучился». «Стас, талант?» Я загнул один палец, потом следующий. «Гример Жанна умничка, площадка, ангелочки постарались, Влад подсуропил все эти фонтаны дымы. Но если бы не ты, то хрен бы все это вместе собралось в одной точке». «Ой-ой, не надо меня так хвалить!» Ирина зажмурилась и закрыла лицо руками. «А то я сразу чувствую себя, как будто падаю в пропасть, или как во сне бывает. Прихожу в универ, выхожу делать доклад, и тут понимаю, что я голая. И сразу все как будто вниз падает. Ух!» «Я к тебе привык», — засмеялся я. «Уже понял, что все эти нервные заморочки, типа «Ой, мамочки, я не справлюсь», просто входят в обязательную программу. Это как твое волшебное слово, без которого чуда не произойдет». «Так я не поняла, ты мне поможешь?» Пролепетала Ирина, и щеки ее стали пунцовыми до самых кончиков ушей. «Конечно же помогу», — заверил я. «Не вписаться в блудняк под названием «Самые большие сиськи Новокиневская» — это каким надо быть идиотом?» «Фух», — вздохнула она с облегчением. «А я боялась, что ты откажешься, потому что тебе некогда». «Но это же будет не завтра, правда?» — спросил я. «У нас, если что, в конце февраля предстоит поездка на Невские берега, так что...» «Нет-нет, это в марте», — Ирина замотала головой. «Мы договорились, что по-быстрому снимем первый ролик, потому что Игорю не терпится, а конкурс сисек будет приурочен к Международному женскому дню». «Хе, феминистки бы за такой порвали в моем родном 21 веке», — подумал я. «Тогда я в деле», — кивнул я. «Можно еще ангелочков подтянуть, понадобится же музыкальная пауза». «Нам нужны еще спонсоры для призов, чтобы победительницам было что вручить», — быстро проговорила Ирина. «И нужно будет нарисовать афиши, и еще...» «Все будет», — кивнул я. «И в первую очередь мы подумаем про наш офис. А то мы уже серьезные массовые мероприятия организуем, а совещание на чужой кухне устраиваем. Непорядок». «У тебя уже есть идеи, да?» Глаза Ирины азартно заблестели. «Да, есть», — кивнул я. Сунул зачем-то руку в карман, и пальцы наткнулись на кусочек картона. «Блин, визитка. Теперь меня натурально любопытство никогда не отпустит. Буду себе мозг ковырять, пока не позвоню, не узнаю, что от меня хотел Звонцов. Пойдем обратно к нашим. Кажется, они там уже что-то интересное обсуждают. Перешли в фазу членораздельной речи». Мы вернулись в гостиную. Ангелочки сидели кружком на полу, а между ними на ковре были разложены все фотки. Бельфигор поднял на меня глаза. «Вова, что мы придумали только что?» — радостно заголосил он. «Прикинь, если записать альбом, а в кассету сделать вкладыш такой, типа книжечка, а на ней, типа, ну, рассказ страшный. У нас же каждая песня — такая история, вот можно взять и разные истории в разные кассеты вложить». «Как вкладыши в жвачках?» — спросила Ирина. «Если разные истории, то можно будет коллекцию собирать». «В жвачках», — — сморщился Бельфигор. «Я как-то по-другому про это думал». «А, по-моему, про жвачки Ирина правильно сказала?» — задумчиво проговорил Макс. «Теперь мне тоже кажется отличной идеей. Ну, то есть мне и раньше понравилось, а так просто понятнее стало. Кирюха, ты же сможешь написать истории не в песнях?» «Я могу попробовать», — кивнул Кирилл. «К этому бы еще иллюстрации. Но чтобы такие жуткие, как в страшных сказках». «У нас все равно пока не хватает песен для альбома», — вздохнул Астарот. «Да почему не хватает-то?» — захлопал глазами Бельфигор. «Никто же нас не заставляет делать 10 песен. Но будет у нас альбом из 8». «Еще скоро будет там песня для беса», — тихонько напомнил Кирилл. «Вообще нормальные группы новые альбомы по году записывают», — пробурчал Астарот. «У нас получается меньше месяца. Фигня ж получится». «Да почему?» — удивился Бельфигор. «Мы монаха за одну ночь нормально записали». «Но теперь ее надо переписывать», — воскликнул Астарот. «С басами и пантерой. Она сейчас же вообще по-другому звучит». «Ну и перепишем», — насупился Бельфигор. «Но качество будет такое», — скривился Астарот. «Как у какой-то провинциальной группы». «Саня, я тебе секрет открою. Мы и есть провинциальная рок-группа», — засмеялся я. «И что? Это значит, что нам на Невские берега надо лажу вести?» — сказал Астарот. «Ну, почему же лажу? Я пожал плечами. Просто технически несовершенную запись». «Угу, и нас там все оборжут», — насупился Астарот. «Друг мой Астарот, ответь мне только честно». Я сел рядом с Астаротом и обнял его за плечи. «У тебя ведь дома есть кассета гражданской обороны?» «Ну, есть», — нехотя кивнул Астарот. «А качество записи у нее как?» — с невинным видом поинтересовался я. «Если у тебя такая же, как у меня, так там, кажется, вообще Летов сидел где-то на кухне, бренчал на гитаре, и его кто-то на диктофон записывал». «Ну, так кто Летов?» — хмуро проговорил Астарот. «Ну и что, Летов?» — спросил я. «Летову, значит, можно записывать свои альбомы в Хрущевке. А нам с вами обязательно профессиональную студию подавай». Астарот поднял на меня взгляд. «Вот человек, блин. Только что был восхищенно восторженным нашими общими успехами, и вот уже упал на эмоциональное днище из-за того, что мы не можем дотянуть по качеству записи до роллингов каких-нибудь». «Я вам вот что скажу, народ», — сказал я и обвел глазами всех своих ангелочков. «У записи есть только одно самое важное качество — то, что она есть. Если мы поедем на Невские берега и никак там не наследим, то про нас забудут еще до того, как мы погрузимся в обратный поезд. Потому что это же Питер. Там этих рок-групп дофигища. Но вот если мы всюду разбросаем свои кассеты, еще и со сказочными вкладышами, то это будет уже совсем другая история. Правда же?» «Даже если качество записи будет говенным», — хмыкнул Астарот. «А с чего это у того же монаха говенное качество?» — спросил я. «Ну», — смутился Астарот. «Да нормальное там качество», — вклинился Бегемот. «Ну чё ты начинаешь-то?» «Грубо говоря, у нас есть 2 недели», — проговорил я, посмотрев на календарь на стене. «Нам нужно за это время записать то, что есть. Успеем?»